Мы с ним долго вспоминали прошлое и опустошили 6 бутылок вина. Я сказал ему, что прибыл в Париж с намерением немного развеяться, и он назвал мне кучу мест, где можно прогнать грусть. В конце концов, мы с ним так нагрузились, что все поплыло у меня перед глазами. Потом какая-то компания заглянула в коробку и, увидев нас, вытащила и долго мотала по каким-то коридорам и лестницам. Я от них отстал в какой-то комнате и улегся за спинкой низкого китайского диванчика. Я был как в тумане. Отлежавшись и приняв несколько таблеток от головной боли, я собрался было встать из-за дивана, как вдруг услышал шаги. Я подумал, что опять какая-то пьяная компания ищет себе место и партнеров, и вновь забился в свой угол. Я оглядел помещение, где находился. Это была длинная проходная комната. В ней царил полумрак, из которого выступали контуры растений в катках и низенькие диванчики. Где-то наверху играла музыка, но в этот шум вкрадывались шаги. Шаги. Это не были шаги праздно шатающихся. Они были размеренные и медленные, как у крадущейся кошки. Дверь отворилась, и вошли двое. Хотя они были одеты в смокинги, но все равно выглядели дешевыми бродягами. У них были лица профессиональных убийц. Один был высокий блондин с перебитым носом, другой — среднего роста, с копной грязных черных волос, был очень похож на итальянца. Они шли и осматривали каждый угол. У меня возникло такое чувство, что они ищут именно меня. Я поплотнее вжался в спинку диванчика. От одного вида этих двоих, от одного звука их шагов я мгновенно протрезвел. Они неслышными шагами приближались к моему убежищу. Я даже перестал дышать. Шаги медленно миновали то место, где я находился, и эти двое скрылись в темноте соседней комнаты. Я вытер холодный пот, выступивший у меня на лице. Что за чушь? Почему я решил, что эти двое ищут именно меня? И вообще, что ищут? Нужно найти Карла, решил я. Но тут снова из темноты, куда скрылись эти двое, послышались шаги. Я опять нырнул за спинку диванчика. Шаги приближались. Они затихли рядом с моим убежищем. Я не посмел высунуть даже носа. Потом раздалось какое-то ворчание, и на диванчик опустилось что-то грузное. Затем женский голос прошептал «О, Кристоф!». Потом раздался звук поцелуя и шелест одежды. Я выглянул из-за спинки. Мужчина в белой рубашке придавил своим телом женщину, лица которой я не видел. На полу валялось белье. Женщина вскрикнула и застонала от удовольствия. Я поднялся из-за диванчика во весь рост, производя как можно больше шума. Две пары глаз уставились на меня, онемев от ужаса и удивления. Потом раздался пронзительный женский вопль. Я вышел из-за диванчика и вышел из комнаты. Не думаю, чтобы этот парень получил сегодня большое удовольствие. Теперь мне стал понятен замысел архитектора этого здания. На часах было 11:30. Карла я отыскал в окружении большой компании, в которой он рассказывал, как якобы ловил крокодилов на живца, используя в качестве приманки местных аборигенов. Увидев меня, он извинился и отошел. «Берт», — сказал он, — «наверху находятся комнаты прислуги. Там, вероятно, и ночевала Анна, когда не бывала дома. Я попытался проникнуть туда, но меня не пустили». «Надо посмотреть все на месте. Пошли. Куда?» «На верхний этаж». Проникнуть на верхний этаж оказалось действительно не так просто. На верхнем этаже стояли два охранника в ливреях и не пропускали никого. Мы вернулись вниз. Сразу за лестницей находилось 5 дверей. Нам повезло. Первый же кабинет оказался незанятым. Мы вошли туда и закрыли за собой дверь на ключ. Я открыл окно и выглянул наружу. Стена была идеально гладкой. Я закрыл окно и осмотрел комнату. Мой взгляд упал на шелковые шнуры, которые висели на портьерах. Я снял и свернул их вдвое. Получилось нечто напоминающее лассо.